Зима на Полынной улице. Сборник рассказов. Анастасия Райнер. Переполох в закусочной. Как много таинств мирозданием хранимы, их бесконечность, океанские глубины. Возможно, все из-за незримой пеленой сокрыт мир сказок, столь волшебный и чудной. Внезапно настигшая слава может огреть так, что мало не покажется. Так для работников закусочной великолепная ворожба Винкенда каждое утро оказывалось непростым. Никто не ожидал, что спустя 3 месяца после открытия о них раструбят во всех газетах, а народ повалит с такой силой, что для желающих попросту не будет хватать столиков. Даже главный кулинарный критик «Волшебного королевства», посетив закусочную, написал в новом выпуске столичной газеты: «Если вы устали от скучных однообразных завтраков, вам срочно нужно к Винкенду Джонсу. Молодой и талантливый ворожей вытворяет что-то неслыханное. Его неожиданные завтраки могут поднять настроение, подарить ощущение любви, вселить веру в собственные силы. Они даже могут согревать вас на протяжении целого дня, как пуховое одеяло. Эффект непредсказуем. Лотерея в чистом виде, однако это всегда нечто приятное. Моя рекомендация — местечко и впрямь славное». «Спасибо, конечно, но поганый же Пикси. Если б знал исход, на порог его не пустил. Как мы теперь справимся с еще большим наплывом гостей?» — проворчал молодой и талантливый ворожей, в сердцах сминая газету. Набрав в грудь побольше воздуха, он вернул хмурый взгляд на коллег и произнес, словно в преддверии смертного боя: «Что ж, команда, мужайтесь! Сегодняшнее утро накануне Нового года выдастся особенно суетливым. И у меня для вас несколько новостей. Вот только где, собственно, Эвелита? Не заболела ли наша ведьмочка?» «Она сейчас подойдет», — без заминки ответил рыжий Фавн Мел, надевая на себя темно-зеленый фартук. «А ты-то откуда знаешь?» — ворожей приподнял бровь, ревностно сверкая серыми глазами. «Провожал ее вчера, что ли? Или переписывался с утра пораньше?» «Простите», — замялся Фавн и прокашлялся, чтобы побороть легкое блеяние. «У меня в последнее время случаются видения». «Видения?» — переспросил ворожей. Мел неловко сутулился, прежде чем продолжить. «Видите ли, в нашей семье по женской линии передается дар предвидения». Хозяин закусочной прищурился, склонил голову на бок и подчеркнул без того очевидный факт. «Но ты не женщина». «Должно быть, что-то где-то сбойнуло», — пожал плечами Мел. И, тряхнув густой рыжей шевелюрой, смущенно добавил: «Честно сказать, я и сам в смятении». В этот момент колокольчики над входной дверью зазвенели, и смуглая кудрявая ведьмочка ворвалась в теплое помещение вместе с порывами морозного ветра и сотней другой снежинок. К груди она прижимала большую коробку, доверху наполненную золотыми орехами. «Прошу прощения за опоздание», — горячо выпалила Эвелита, поставив коробку на ближайший стол и сбросив с себя варежки. «В сосновом квартале такие сугробы намело, еле пробралась». На мгновение лицо Винкенда расслабилось, а уголки губ тронуло подобие блаженной улыбки. Однако он был из тех, кто умеет скрывать свою романтичную натуру. А потому в следующую секунду ворожей снова деловито нахмурился. «Итак, вернемся к работе. В связи с приближением праздника сегодняшний рабочий день объявляю сокращенным. Работаем до 3 часов дня с прибавкой к зарплате». Он выдержал короткую паузу, отмечая, как лица всех 3 официантов довольно просияли. Затем продолжил: «После закрытия смены предлагаю немного задержаться, пропустить по бокальчику шипучего лимонада, вспомнить все хорошее, что с нами случилось за год. Так что думаете насчет междусобойчика?» «Отличная идея, босс», — поддержала светловолосая эльфийка Демси Йеттер. «Да, здорово», — вторил Мел, а Эвелита лишь широко улыбнулась ворожею и коротко кивнула, выражая согласие на проведение корпоратива. «Прекрасно», — Винкенд закрепил общее решение коротким кивком и ответной полуулыбкой. Ворожей уже собирался перейти к делам, однако Мел вдруг неправдоподобно кашлянул, чем заставил начальника вновь обратить на себя внимание. а затем неловко спросил. «Не возражаете, если моя девушка Фиона тоже придет? Мы договорились встретиться после работы». «Разумеется», — в интонации Винкенда появилась легкость. «Рад слышать, что у вас все складывается хорошо. Новый год — отличный повод познакомиться». «Спасибо, босс», — поблагодарил Мел. Винкенд по-дружески ему подмигнул и повернулся к эльфийке. «Дэмси, все ли у нас готово к открытию?» Та энергично кивнула. «Все необходимые продукты в наличии. Фруктовые сосульки в морозилке, летучие сливки взбиты, шипящая карамель нагрета, но не перегрета, ситуация под контролем». «Мэл, что с заказами на доставку?» — уточнил ворожей, повернувшись к рыжему фавну. 3 сотни пончиков для утренника Санты уже распределены по коробкам. 3 скучие леденцы с арахисом для мадам Палмонт упакованы и перевязаны ленточкой. А вон там, — он махнул рукой, — в морозостойком контейнере 12 веселяющих рулетиков для Ундин. Ждем курьеров, сэр!» — отчитался Мэл, главный по доставке. Под грузом ответственности его густые брови почти сомкнулись на переносице. Как и все, он страшно волновался. Создавать и поддерживать праздничное настроение капризных столичных жителей — большая ответственность. Не оплошать бы. Примета гласила, что всякий, кто испортит с кем-либо отношения в последний день уходящего года, весь следующий год будет страдать от неудач. Может, это и суеверие, но проверять никто не горел желанием. А потому в последний день каждого года жители волшебного королевства хоть и обходились друг с другом особенно вежливо и учтиво, но были чрезмерно дерганы ввиду навалившихся праздничных хлопот. «Значит, все готово. Отлично!» — нервно и даже как-то обреченно отозвался Винкенд. Потерянный взгляд свидетельствовал о мучительном напряжении в эпицентре его сознания. «Отлично, отлично, отлично!» — он перевел взгляд на настенные часы и буркнул. «В нашем распоряжении еще 30 минут. Самое время завершить последние приготовления и украсить, наконец, эту несчастную елку!» Установленную в самом центре зала пышную, высокую и дивно пахнущую хвоей ель никак нельзя было обозвать несчастной елкой. Увитая светящимися гирляндами, золотой мишурой и разноцветным серпантином, она блистала, как истинная звезда банкета. Вот только вместо традиционных стеклянных игрушек Эвелита предложила повесить золотые орехи с предсказаниями внутри, которые сама же пообещала изготовить. Дни шли, а орешки так и не появлялись. Поскольку давить на Эвелиту никто не хотел, все дружно решили забыть о ее опрометчивом обещании и оставить все как есть. Однако же сегодня настал тот самый день, когда Эвелита, вопреки всеобщим сомнениям, выполнила это обещание. «Ничего себе, ты действительно их сделала, да еще и так много!» подлетела к подруге Дэмси и восхищенно стала рассматривать орешки. «Неужели в этом кто-то сомневался?» — хохотнула та, расстегивая пальто, снежинки на котором превратились в крохотные прозрачные капельки. «Какие сомнения? Ты что?» — подключился Фавн и тоже, подойдя, заглянул в коробку. «Выглядит очень красиво. Ты молодец!» «Спасибо, Мэл», — отозвалась уже из дальнего закутка Эвелита. И прежде чем повесить пальто на вешалку, ведьмочка вновь подала голос. «Они не только для гостей. Выбирайте и вы себе по орешку». Искоса наблюдавший за смуглой милашкой Винкенд тотчас отвернулся и сделал вид, будто не услышал ее предложение. С напускной важностью он снова увлеченно уткнулся в газету. Предсказания Винкенд не любил, однако никогда не рассказывал, почему. «О, класс, я возьму!» С этими словами Мэл забрал из коробки случайный орешек. «И я!» Последовав его примеру, Дэмси ухватила другой, скорлупка которого была стянута красной атласной лентой, завязанной бантом. Потянув за один из концов ленты, эльфийка открыла орешек, и оттуда прямо ей на ладонь выпала горстка блесток и короткий бумажный свиток. Развернув его, Дэмси прочитала. «Судьба удивит и не раз, и не два, сердечного друга вам встретить пора». Одними губами произнесла эльфийка, наблюдая, как Мэл вновь и вновь перечитывает свое предсказание, задумчиво скребя макушку. Красноречивое свидетельство того, что он озадачен не меньше. С сердечными друзьями у Дэмси не ладилось. Причем не ладилось настолько, что вспоминать о былых свиданиях можно было либо давясь хохотом, либо обливаясь слезами. В итоге, устав от творящегося беспредела, Дэмси решила взять паузу и сконцентрироваться на работе, чтобы накопить на мечту и однажды объехать весь мир. А потом вышло так, что пауза затянулась, а мечта о путешествиях отложилась. Не так-то легко отважиться колесить по свету в одиночку, а больше на такое безумство никто из знакомых Дэмси не решался. Стоило лишь завести речь о кругосветном путешествии, как те выпучивали глаза и отрицательно качали головами. Покинуть родные края надолго для них казалось чем-то немыслимым. А Дэмси это виделось самой заманчивой, самой желанной и самой увлекательной идеей из всех когда-либо посещавших ее разум. «Когда-нибудь я обязательно соберусь и как запутешествую!» С такими мыслями она засунула бумажку с предсказанием в карман нагрудника и занялась делом. Работать она любила и относилась к обязанностям со всей ответственностью. Благо, платил Винкин Джокс щедро, компенсируя недостаток похвалы. Остаток времени до открытия все четверо расставляли то тут, то там свежеиспеченные пряничные домики. Раскладывали по столам пестрые салфетки, зажигали большие ароматные свечи, за дружными разговорами наряжали золотыми орехами ель, наполняли блестящими спелыми мандаринами расставленные на столиках ажурные хрустальные вазы. Природа тоже поучаствовала, предусмотрительно расписав окна особенно причудливым морозным узором. Он напоминал пышные перья феникса-альбиноса, игриво махнувшего своим длинным хвостом в полете, или заиндевелые ветви папоротников. Там, за стеклом, медленно кружась, опускались пушистые мягкие хлопья снега. Улица заметала, превращая без того живописный город в живое воплощение сказочной открытки. Столица просыпалась. «Остались считанные часы до Нового года! Погода чудесная, снег и солнце! Что может быть лучше?» Уперев руки в бока, довольно протянул Винкинд. Окинув взглядом созданную общими усилиями красоту, с придыханием произнес: «Все должно быть идеально!» Атмосфера и впрямь стояла особенная. Дрова в камине приятно потрескивали, едва нарушая случайно возникшую тишину. Эликсиры и наливки, расставленные на полках, таинственно мерцали. Разномастные светильники отбрасывали на бордовые стены цветные блики. Старые напольные часы тихонечко тикали. Скатерти, устилавшие пока еще свободные столики, выстираны и выглажены точно навехонькие. Паркет из красного дерева начищен до блеска. На многочисленных плетеных ковриках ни соринки. Закусочная действительно преобразилась, стала еще более уютной и волшебной, чем раньше. Пока остальные завороженно молчали, любуясь окружающей обстановкой, первым в задумчивости заговорил Мел. «У нас в народе говорят, когда ждешь идеальности, то идеальность разбивается о реальность». Все взгляды мигом устремились на него. «Ну, то есть...» — растерялся Фавн, переминаясь с копытца на копытце. «Я хотел сказать, что если даже что-то пойдет не так, все пойдет так!» — пресек его хор голосов. Однако зерно сомнений было посеяно. Совпадение или нет, с утренним своим предсказанием Мел не ошибся. Первыми посетителями закусочной стали курьеры, забравшие заказы на доставку, и укутанный в меховую шубу циклоп-почтальон. «Всем привет и с наступающим Новым годом! Заверните-ка мне с собой дымящийся мясной пирожок!» — попросил великан, осторожно протискиваясь в дверной проем, который был довольно просторным. Однако циклопам, привыкшим к лесному раздолью, в столице жилось непросто. «И вот ваши посылки. Налетайте!» Он извлек из набитого мешка три небольших подписанных свертка. Ресницы его единственного глаза были сплошь покрыты кристаллами льда, которые в тепле начали быстро таять, заливая циклопу лицо. «Тайный Санта!» — радостно взвизгнула Эвелита. Подлетев к почтальону, она приняла из его мощных рук свою посылку и принялась тут же ее разворачивать. Тем же занялся и Фавн. Тайным Сантой называлась ежегодная королевская программа, доступная всем желающим. Условия предельно простые. Получаешь открытку с номером, идентичным номеру твоего анонимного партнера. Отличаются только цвета этих цифр. а дальше отправляйте через почтам друг другу подарки. Отличный способ завести новые знакомства и не остаться без сюрприза в новогоднюю ночь, гласила рекламная кампания. Поучаствовать в этом году их заставила азартная Эвелита. Отправив незнакомцу свой подарок еще в начале месяца, Дэмси напрочь о нем позабыла до этого момента. Несмотря на легкое волнение, открывать посылку она не спешила, так как особых надежд не питала. Прежде сходила на кухню, которая больше напоминала лабораторию безумного ученого, и забрала из пышущей дымящейся печки мясной пирожок для циклопа. «Зачаруй, пожалуйста, на морозоустойчивость», — попросила она Винкенда, кладя перед ним пирожок и гадая о содержимом свертка. Ворожей тут же схватил с нижней полки небольшую колбочку из темного стекла. Откупорив ее, он высыпал себе на ладонь несколько черных песчинок. Затем, приговаривая заклинание, принялся растирать их между ладоней, пока Дэмси отвлеченно наблюдала за таинством ворожбы. Мастерство это считалось сложным, долгим в обучении и неподвластным кому попало. Вот почему истинные ворожеи встречались редко, да и те обычно становились лекарями. А так, чтобы кто-то из них решил открыть свою едальню, такого и вовсе не случалось. Законы волшебного мира строги. Чтобы получить разрешение работать с продуктами, нужно сначала пройти аттестацию высшего ранга, дабы случайно никого не отравить. И вот Винкен Джокс такую аттестацию прошел блестяще, набрав наивысший балл. Лозунг «Вкусная и полезная пища» не понимался буквально. Еда должна не только насыщать, но и приносить пользу, точно самое эффективное лекарство, перед каждой сменой напоминал Винкенд. Вот почему мы должны стремиться помочь нашим голодным гостям решить их насущные проблемы, помимо пустого желудка. Интересуйтесь их самочувствием, выслушивайте, когда они хотят выговориться, а уж я со своей стороны сделаю все возможное, чтобы поправить их дела хотя бы отчасти, потому что именно с этой целью я и открыл закусочную, а не очередную аптеку или унылый лазарет». Дважды хлопнув по пирожку, ворожей молвил. «Готово!» Поблагодарив его, Дэмси завернула горячий пирожок в бумажный пакет и вернулась в зал как раз тогда, когда Эвелита брезгливо отбросила в сторону нечто непонятное и разочарованно протянула. «Ну вот». «Что у тебя?» — полюбопытствовал Фавн, поворачивая к ведьмочке рогатую голову. «Носки!» — гневно выпалила та, насупившись. А затем сложила руки на груди и громко цокнула. «Вещь полезная, но подарок дурацкий. А ведь я этому гаду подарила керамический заварник-самогрейку. Ну а у тебя-то что?» «Гель для душа», — понуро проблеял Фавн, взирая на небольшую бутыль без всякого энтузиазма. «Абрикосовый». «Если хотите поблагодарить отправителя», — начал было почтальон. Но, встретив многозначительные взгляды, тут же осекся. «Ваш заказ», — вежливо проговорила Дэмси, отдавая циклопу пузатый пакет и золотой орешек с предсказанием. «Пирожок будет оставаться горячим 6 часов». «О, этого не потребуется», — повеселел циклоп, кладя на стол 2 серебряные монеты в качестве платы. Затем подобрал с пола почтовый мешок и тяжелыми шагами направился к выходу. «Совсем скоро пирожок будет греть мне желудок. Еще раз с наступающим!» «С наступающим! Спасибо за заказ, ждем вас снова!» Широкими улыбками дежурно выпалили Эвелита и Мел, после чего резко обернулись на подругу и заговорщицки зашипели. «Скорее открывай свой подарок!» «Чего такая спешка?» — изумилась Дэмси. «Мне пришло видение!» — ответил Мел. «Там что-то хорошее, очень хорошее!» «Заодно и проверим его так называемый дар!» — скептически вторила Эвелита. Томить Дэмси не стала. Взяв со стола сверток со своим именем, она сорвала сургучную печать, развернула упаковочную бумагу и застыла на месте, удивленно моргая. «Книга?» — Эвелита нагнулась ближе, чтобы рассмотреть. «Не просто книга», — прошептала эльфийка, медленно проведя по серебристому названию пальцами. «Это сборник народных сказок Йети, иллюстрированно ароматизированный». «Ух ты, круто!» — порадовалась Эвелита, обычно равнодушная к книгам. Похоже, ты, Мэл, снова попал в яблочко. Ей правда нравится подарок тайного Санты. Однако в действительности в яблочко попал вовсе не Мэл. Я ведь мечтала об этой книге много лет, призналась Дэмси, зачарованно рассматривая искрящуюся инеем обложку. В ответ на ее прикосновение иллюстрация словно оттаивала и прорастала призрачными подснежниками. Только нигде не могла отыскать, потому что их больше не издают. Это очень-очень редкая книга. «Даже так?» — Эвелита удивленно приподняла тонкие брови, наблюдая, как бережно Дэмси пролистывает страницы. «Хм, книга выглядит как новая, хорошо сохранилась». «И пахнет вкусно», — довольно заметил Мэл, принюхиваясь к изображению редких северных ягод. «Кто бы мог подумать, книга ароматнее геля для душа. Наверняка она и вправду интересная». Смерив лежавшие на полу носки раздраженным взглядом, Эвелита обиженно добавила. «Вот именно, о такой книге и помечтать не грех. А вот кто мечтает о носках, м? Как можно дарить такое? В них даже магии никакой нет, даже самого простенького банального зачарования. Тьфу, гадость, а не подарок». Дэмси ее не слушала. В памяти эльфийки вдруг само собой вспыхнуло. Судьба удивит и не раз, и не два. Сердечного друга вам встретить пора. «Что если...» «Я сейчас...» — вдруг выпалила Дэмси и, сорвавшись с места, ринулась прочь из закусочной догонять почтальона, даже не набросив на плечи пальто. Снежные хлопья облепили эльфийке лицо, прежде чем она их смахнула. Парковая улица, вдоль которой протянулись стройные ряды симпатичных кирпичных домиков, из-за невиданного снегопада едва просматривалась. Разглядеть что-либо в такой неразберихе было трудно, однако по оставленным здоровяком следам Дэмси легко нашла верный путь. Впрочем, сугробы заметала чересчур стремительно, стоило поторопиться. Бросившись в погоню за почтальоном, Дэмси совместила приятное с полезным, попутно отмечая то, насколько все-таки преобразилась улица в ожидании праздника. Это бросалось в глаза даже сквозь беспорядочно мельтешащие хлопья снега. Пока Дэмси неслась мимо чайных и кофеен, оттуда доносился восхитительный аромат горячего шоколада. Встречные магазинчики и бакалейные лавки пестрели богато украшенными витринами, нарядными елками, приветствуя посетителей не только обещанием фантастических скидок, но и причудливыми композициями из сахарных тросточек, светящихся оленей и гномов, стерегущих груды подарков. Несмотря на раннее утро, все вокруг мерцало огоньками. Аккуратно подстриженные деревья, высаженные вдоль дороги, мирно спали, укутанные пушистым снежным одеялом. На вывесках и фонарях высились громоздкие белые шапки. Казалось, что охваченные суматохой волшебные создания не замечали всей этой красоты, торопясь по своим делам. Однако они, конечно же, замечали. Как замечала и Дэмси, пробираясь через стихийные преграды из сугробов и метели с завидным упорством. Циклоп не успел уйти далеко, так что вскоре запыхавшаяся эльфийка его нагнала. Судя по всему, он пытался уехать, однако не тут-то было. На дороге образовалась нешуточная пробка. «Что-то стряслось», — подала голос Дэмси. «О, а ты откуда нарисовалась?» — проигнорировал вопрос, изумленный ее появлением циклоп-почтальон. «Говорят, какой-то олух не справился с телегой, набитой пончиками», — бесцеремонно вторгся в разговор стоявший неподалеку лепрекон. «Нашел время для маневров, поганый пикси, его раздери!» Отвернувшись от лепрекона, Дэмси подняла голову и с надеждой посмотрела на почтальона. «Сэр, вы говорили, что существует какой-то способ передать благодарность отправителю?» «Говорил», — кивнул циклоп и моргнул единственным глазом, ресницы на котором снова превратились в заиндевелые веточки. «Номерную открытку сберегла?» «Сберегла». «В таком случае вот тебе марки». Великан извлек из-за пазухи пеструю ленту. «Одна марка, одно сообщение. Поняла?» «Да», — сказала Дэмси, принимая марки. «Их было много, хватит на сотню посланий. Писать прямо на открытке?» «А на чем же еще?» — усмехнулся почтальон. «Технология проста. Клеишь марку на картинку, наоборот, пишешь послание, ждешь ответа. Наклеенная марка исчезнет, когда собеседник прочитает твое письмо. А само письмо испарится, когда собеседник наклеит свою марку, чтобы ответить, ну и так далее». «Почти как зачарованный блокнот для переписки», — радостно подхватила Дэмси, пританцовывая от холода. Циклоп кивнул, после чего тяжело похлопал эльфийку по плечу. «Давай-ка беги обратно, пока не простудилась. Вон какой сугроб на голове образовался!» По возвращении в закусочную обнаружилось, что ее до отказа заполнили посетители, словно Дэмси отсутствовала целый час. Мел и Эвелита метались от столика к столику, обслуживая леших и минотавров, ведьм и гномов, троллей и наглых домовиков, постоянно норовивших втюхать наворованные безделушки из неволшебного мира, ключи, булавки или заколки. «Ох, Дэмси, возьми на себя вон тех снеговиков, пожалуйста!» На бегу попросила Эвелита, разнося всем ожидающим приветственный имбирный чай. Снеговики, как выяснилось, требовали горячего шоколада. «Но вам же противопоказано горячее», — попробовала вразумить их Дэмси, однако снеговики все как один возмущенно начали бить руками веточками по столу и верещать, что есть мочи. Тем временем под их столом начиналась капель. В помещении было слишком тепло, и снеговики, сами того не замечая, потихоньку переходили в жидкое состояние. Существа они да нельзя странные. Оживляла их зима, а точнее ее особая природная магия белых метелей да трескучих морозов. Срок их жизни составлял ровно столько, сколько отведено самому снегу. Так что к весне снеговики волшебный мир массово покидали, чтобы через год вновь вернуться. «Шоколад! Мы хотим горячий шоколад!» — голосили они, не унимаясь. Чтобы утихомирить бунтарей, Дэмси выставила вперед ладони. «Хорошо, хорошо, я поняла. Три кружечки горячего шоколада скоро будут прямо здесь, на вашем столе». Она прорвалась на кухню, застав ворожея за приготовлением очередного кулинарного шедевра — шатка-валка дрожащего сливочного пудинга, новинка, которую они анонсировали на днях. Встав с ногами на табуретку, Винкин Джокс нависал над извивающимся пудингом и махал руками так рьяно, будто намеревался его перетанцевать. Его длинные пальцы искрились, осыпая молочный десерт очередным магическим свойством. — Так, Дэмси, чего кислая такая? — не отрываясь от дела, пробубнил Винкин. Дэмси призналась. — Там снеговики горячего шоколада требуют, воинственные. Небось, опять неразумные детишки хвастались перед ними, как это вкусно. Закончив колдовать, Винкинг посыпал пудинг сахарной пудрой, отодвинул его в сторону и позвонил в колокольчик, уведомляя о готовности блюда. В дверном проеме тут же показалась Эвелита. Не дожидаясь просьб, Дэмси тут же сунул ей в руки шатко-валко дрожащий пудинг, и та убежала обратно. «Что делать-то будем?» — вздохнула эльфийка. Оперевшись спиной на ближайшую свободную стену, она наблюдала, как ворожей затуманенным взглядом все еще провожает Эвелиту. «Не вредит же беднягам!» Винкин уселся на стул, закинул ногу на ногу, задумчиво почесал щеку, а затем кончик носа. «Вредить не будем, но и желания под Новый год должны исполняться», — проговорил он. «Мороз ведь тоже может обжигать. Зачаруем шоколад так, чтобы он оставался жидким, но при этом был холодным. Таким образом, напиток предотвратит таяние снеговиков». «И чтобы пар из кружек валил», — оживилась Дэмси. «Угу», — энергично отозвался ворожей. Вскочив на ноги, он принялся поочередно открывать ящики и доставать оттуда ингредиенты в поисках способов реализации замысла. «Попробую что-нибудь придумать». «Хорошо», — с этими словами Дэмси вернулась в переполненный волшебным народцем зал. Заверив взволнованных снеговиков о том, что их заказ уже готовится, эльфийка отошла к барной стойке, обогнула ее, взяла из ящика оставленную там открытку тайного Санты с изображением дерущихся снегирей и ручку. Присев на стул и немного сутулившись, Дэмси спряталась за барной стойкой, точно за баррикадой. Из кармана нагрудника извлекла ленту с клейкими марками. Одну из них методично прилепила на открытку. Дерущиеся снегири перестали щипать друг другу перья и удивленно повернули головы в ожидании послания, которое Дэмси в суматохе так и не успела хорошенько продумать. Взяв ручку, она написала первое, что пришло на ум. «Здравствуй, тайный Санта. Подарок просто невероятный. Не знаю, как ты догадался или догадалась, но об этой редчайшей книге я мечтала долгие годы. Понятия не имею, как тебе это удалось, но будет очень интересно выяснить, «Доброе утро!» — грустный голос вернул Дэмси в реальность. Подняв голову, она обнаружила, что с другой стороны барной стойки высился фавн. Его мощные рога, голову, шею и грудь сплошь оплели гирлянды, кое-где свисавшие спутанными клубками. Само собой, в столице живет немало чудаков, которые добровольно предпочли бы разгуливать в подобном виде. Но здесь, вместе с горестным выражением морды, все указывало на то, что фавн такого исхода не планировал. «Что с вами случилось, сэр?» — поинтересовалась Дэмси, откладывая открытку в сторону. «Сегодня вечером у меня свидание. Впервые я буду отмечать Новый год со своей девушкой. Очень волнуюсь. Хочу, чтобы все прошло идеально. Ну, вы понимаете». Издалека начал он, жалобно выглядывая из-под неработающих лампочек. «Вчера вечером мне показалось, будто дом недостаточно украшен. На рассвете я попытался повесить еще больше гирлянд. А стремянка у меня, знаете ли, шаткая», — посетовал фавн. «В какой-то момент гирлянда зацепилась за рога, я потянулся, закружился, а дальше все как в тумане. Пытался освободиться сам, да только еще сильнее спутал узлы. Даже дышать теперь сложно. Можете помочь, пожалуйста? До госпиталя не доковыляю». «Конечно, я помогу», — Дэмси обогнула стойку, чтобы на ощупь оценить масштабы бедствия. «Только, боюсь, сохранить гирлянду в целости не выйдет, сэр. Комки проводов очень плотные». «Режьте», — решительно произнес фавн, в благодарность обдавая Дэмси не самым свежим дыханием. Вооружившись ножницами, та незамедлительно приступила к операции спасения. «Много слышал о вашей закусочной», — продолжил беседу фавн. «Живу напротив, и все собирался заглянуть, попробовать чего. Да никак не удавалось». «Зря вы свои желания игнорируете». Дэмси разматывала проводки быстро и ловко, словно обучалась этому мастерству и получила степень. «У кентавров есть древняя песня. Уж коли мечтаешь, скорее исполняй, иначе мечта протечет через край. Барахтаться будешь, тонуть в ней начнешь, пока не освоишься, не поплывешь». «Увлекаетесь народным фольклором?» Горизонтальные зрачки фавна разглядывали эльфийку с любопытством. «Есть немного», — ответила Дэмси и ножницами отделила еще один особенно спутанный клубок. «Кстати, я почти закончила вас распутывать. Желаете сделать заказ?» «Я голоден и заинтригован. У вас есть маринованные корешки?» «Нежнейший из нежнейших», — подмигнула эльфийка и сорвала с рогов фавна последний проводок. «Фиалковые леденцы идут в подарок?» На самом деле никакой подарочной акции не было. Просто ей хотелось, чтобы свидание фавна прошло успешно, а фиалковые леденцы не только освежают дыхание, но и придают уверенности. Доставив снеговикам горячий шоколад, а фавну — корешки, Дэмси вернулась к открытке. На ней вместо недавнего послания красовалось другое. «Привет. Похоже, ты погрязла в предновогодних хлопотах, раз даже забыла представиться. Твой тайный Санта — Пит Уиллок». Ранее у Дэмси пробегали мыслишки, что тайный Санта знаком с ней лично, а потому в курсе, о какой книге она грезила. Теория, конечно, изначально спорная, потому что каким-то образом этот Санта должен был знать номер ее открытки, чтобы выбрать себе такой же, парный. Но правда заключалась в том, что никаких Питов Уиллоков она не знала. «Он вредина», — подумала про себя Дэмси, наклеивая новую марку на открытку. От старой не осталось и следа. Упрекнул, а сам на мой вопрос не ответил и не написал, понравился ли мой подарок. Неужели не понравился? Но разве могла она злиться после такого ценного подарка? Конечно, не могла. А потому ухмыльнулась, раззадорилась, да и написала на обороте открытки. «Прости, меня зовут Дэмси Йеттер. Я правда спешила, потому что нахожусь на работе. Кстати, как тебе мой подарок? И каким образом ты угадал с книгой? Неужели это вышло случайно?» Ответ пришел молниеносно. «Догадайся, у тебя одна попытка». Еще одна марка пошла в ход. В нетерпении эльфийка быстро нацарапала. «Ты звездочет?» «Нет, я не звездочет. Заметил, что твой почерк стал неровным. Неужели злишься?» «Арф!» — зарычала она раздосадованно, шлепая очередную марку прямо на голову одного из снегирей. «Он издевается! А ты не мастер переписок, Пит Уиллок!» Дэмси ответила демонстративно еще более корявым почерком, взаимно игнорируя его вопрос. Сообщение растаяло, уступая место новому посланию Пита. «Еще немного, и я не смогу разобрать ни слова». Дэмси уже была готова рвать на себе волосы, но, дабы направить нахлынувшие эмоции в нужное русло, сунула открытку в карман и возвратилась к рабочим обязанностям. И чем больше посетителей она обслуживала, тем крепче убеждалась, предновогоднее утро выдалось подозрительно сложным не только у них, мечущихся между столиков официантов, но и у каждого гостя. В какой-то момент закусочная превратилась в средоточие всех возможных проблем. Ее заполонили чихающие от собственной пыльцы феи, икающие лепреконы и рыдающие навзрыд тролли. Дурдом, не иначе. «Ох, Дэмси, выручай, возьми, пожалуйста, третий и пятый столики», — обрушилась с просьбой Эвелита, не оставляя путей к отступлению. «А ты чего?» — воззрилась на нее Дэмси, у которой отбоя от голодных клиентов не было. Эвелита жалобно изогнула брови. «Случилось ЧП, тележка с нашими пончиками для утренника перевернулась, так что от резиденции Санты поступил новый срочный заказ. К полудню нужно испечь 300 пончиков. Винкинд один не успеет, ну и я...» Она вдруг залилась краской и смущенно поправила выбившуюся из прически кудряшку. «Я вызвалась ему помочь на кухне». «Поняла», — коротко кивнула Дэмси, поглядывая на отчаянно рыдающего тролля за третьим столиком. «Давай беги помогать, я разберусь». «О, Дэмси, спасибо», — просияла ведьмочка, заполучившая завидную возможность немного отдохнуть от всего этого переполоха. Причина нервного срыва тролля оказалась проста. Здоровяк вознамерился обучиться чтению, но никак не мог запомнить буквы. «Три недели бьюсь!» — голосил он, обливаясь крупными слезами, каждая из которых была размером с горошину. «Засыпаю с букварем, просыпаюсь с букварем! Работу хочу найти приличную, так везде грамот требуют. В школу записываться уже поздно. Вырос!» «Чего ж вы раньше-то грамоте не выучились?» — ехидно заметила старая ведьма, сидевшая за соседним столиком. Ее лицо выражало злорадство. «Еще бы! Просто так ведьмы не зеленеют, а цвет кожи этой особой мог бы посоперничать с зеленкой». От такого внимания тролль зарыдал еще пуще. «Ну нет на высоких пиках школ, ни одной нет, даже самой захудаленькой!» «Извините, что вклиниваюсь», — осторожно начала Дэмси, улыбаясь как можно добрее. «Вы наверняка голодны, раз пришли к нам. Предлагаю испробовать неожиданные завтраки. Эффект непредсказуем, но всегда приятен». Тролль до неприличия громко шмыгнул носом. «Давайте ваш завтрак, я пока подучу алфавит». С этими словами он обреченно уткнулся в букварь. «Пожалуйста, напомните, как называется вот это?» «Это буква А», — ответила Дэмси, прежде чем удалилась на кухню. Там прямо из облака муки раздавалось милое воркование ведьмочки и ворожея. Флиртующая Эвелита замешивала тесто для пончиков, в то время как Винкин занимался другими блюдами. «Новый заказ!» — крикнула Дэмси, отчего эти двое подпрыгнули. «Неожиданный завтрак с двойной дозой запоминола!» «Понял, принял!» — подхватил ворожей и тут же разбил на разогретую сковородку два яйца, щедро приправляя их заговором шептухой. «Не уходи далеко, сейчас все будет готово!» Пока он заботливо выкладывал на тарелку яичницу, жареные сосиски, тосты и нарезанные овощи, Дэмси нырнула рукой в нагрудный карман, извлекла открытку и обнаружила на ней новое сообщение от Пита. «Дэмси, пожалуйста, не злись. Последний день года как-никак. С удовольствием сообщаю, что мне очень понравился твой подарок. Более того, я прямо сейчас в нем. Докладываю. Свитер классный, теплый. А вязаный пингвин невероятно милый. Спасибо. Сборник народных сказок Йети решил подарить, потому что увидел сон о том, как сильно ты мечтаешь об этой книге. А у меня как раз такая имелась. Перешла в наследство от родителей. А откуда такой интерес к фольклору снежных людей? Это как-то связано с твоей фамилией? И кем работаешь?» «Вау!» — вырвалось из уст Дэмси. «Значит, Пит увидел во сне ее сокровенное желание? Ну и ну!» Вот эта история. Закончив читать, эльфийка почувствовала, что оттаивает по отношению к Питу. а затем ощутила и легкий укор, с которым на нее взирал хозяин закусочной, держа неожиданный завтрак у ее самого носа. Поспешно затолкав открытку обратно в карман, Дэмси схватила тарелку с завтраком и умчалась в зал. Поставила ее перед троллем, пожелала ему приятного аппетита, сообщила о подарочном орешке, развернулась на каблуках и ринулась к следующему гостю. За пятым столиком ее дожидался икающий на всю закусочную лепрекон. При каждом «Эйк!» из рукавов его зеленого пиджачка выпадали фальшивые золотые монетки. «О, мистер Перкинг, не признала вас, сразу богатым будете!» Дэмси озарилась лучезарной улыбкой, как только усмотрела в насыщенно багряном лице черты постоянного клиента. Лепрекон поднял бородатую голову, угрюмо взирая на нее из-под густых рыжих бровей. «Вообще-то все лепреконы и так богачи, не слыхали, что ли?» По полу звякнули две пригоршни монет. Прозвучало грубовато, однако лепреконы от природы ворчливы. «Да разве в деньгах счастье?» «В чем заключается ваше счастье, мистер Перкинг?» Искренне полюбопытствовала Дэмси, рассматривая причудливого коротыша в ярко-зеленом костюмчике. По какой-то совершенно непостижимой причине эти модные пройдохи ее страшно умиляли. «Всю свою жизнь я отчаянно ищу клевер-четырехлистник!» — посетовал он, продолжая осыпать все вокруг монетками. «Уж сомневаться начал, что такой существует!» Улыбка эльфийки потускнела. С исполнением такой мечты, увы, ни один ворожей помочь не сможет. Разве что на удачу заговорить, так ведь и это не гарантия. «Хотя, чего я жалуюсь?» — спохватился лепрекон. «Принесите-ка мне кусочек шпинатного пирога, да поживее!» Вернувшись на кухню, Дэмси так и обомлела. Безостановочно стряпая пышки, Эвелита тихо хихикала, а польщенный ворожей зарумянивался не хуже пончиков. А ведь, между прочим, Дэмси никогда не слышала его шуток. Она вообще сомневалась, что серьезный ворчащий Винкинд способен юморить. Что ж, похоже, между двумя кулинарами обозначилась следующая ступень отношений. Занятно-занятно. «Хе-хе-хе!» Театрально покашляла Дэмси, намекая на свое присутствие. Заметив ее, Винкин Джокс мгновенно побледнел и тут же напустил на себя важный, предельно сосредоточенный вид. «Так, что там у нас?» — деловито поинтересовался он, сдвинув брови и уперев жилистые руки в бока. Эльфийка едва удержалась, чтобы не брякнуть лукавое «Что там у вас и так ясно?» К счастью, ее профессионализм заговорил первым. «Шпинатный пирог, и будь добр, придай кусочку форму четырехлистного клевера». «Окей», — отозвался ворожей и зашагал к духовому шкафу, где томился пирог. «А проблематика какая?» «Икота». Их взгляды с Эвелитой пересеклись. «Ничего не говори», — одними губами попросила смущенная ведьмочка, отворачиваясь к шипящему маслу, в котором весело болтыхались коварные убийцы стройных фигур. Вопреки скверному характеру, лепрекон высоко оценил и внешний вид пирога, и его эффект, оставив щедрые чаевые. «Пожалуйста, снимите золотой орешек съели!» — крикнула ему вдогонку Дэмси. «В нем ваше новогоднее предсказание!» Лепрекон проворчал нечто неразборчивое, но орешек забрал. Едва он покинул закусочную, в помещение через не успевшую закрыться дверь на всех парах влетела целая компания зубных фей. «А уж эти дамы знают толк в колдовстве!» «Постой, Дэмси!» — окликнул эльфийку Мэл. «Иди-ка, отдохни немного, я сам их обслужу!» «Точно?» — отозвалась она, пряча усталость. «Точно!» — кивнул напарник. «У тебя такой вид, будто прямо сейчас упадешь. Посиди, приди в себя. Я все сделаю, а ты возвращайся в строй, как только будешь готова!» «Спасибо, Мэл, с меня причитается!» — помахала ему Дэмси уже из-за барной стойки. В ней говорила не столь усталость, но и любопытство. Открытка жгла карман. Тем временем снегири-драчуны разошлись не на шутку и перелетели во все стороны. Еще раз перечитав послание Пита, эльфийка довольно хмыкнула. Пока вопросы задаются, общение продолжается, а она хотела продолжить его. Этот парень, кем бы он ни был, интриговал ее и вынуждал испытывать бурные эмоции. А бурных эмоций она не испытывала уже давно. Закусив кончик шариковой ручки, она даже подумала о том, что сегодня вновь ощутила себя живой. И не просто живой, а живее всех живых. Приятно. Воодушевившись, Дэмси прилепила на открытку новую марку и написала ответ. «Рада, что подарок тебе понравился, хотя уверена, тем же отплатить не удалось. Вряд ли ты много лет мечтала о вязаном свитере, как я мечтала о сборнике сказок. Твой вещий сон удивил. Я, конечно, знакома с поверьями. Якобы предновогодние дни наполняют воздух магией, прорицания и все такое. Но на самом деле только сегодня начала в этом убеждаться воочию, хотя сама никогда ничего не предсказывала. А ты уже получил свое новогоднее предсказание? Если да, о чем оно? Отвечая на твои вопросы, да, я действительно увлекаюсь народным фольклором, так что моя фамилия никак не связана со снежными людьми. Кстати, я эльф, не йети, самой смешно, ха-ха. А работаю в популярной закусочной. А ты расскажи о себе. Чем увлекаешься, куда стремишься? Не из вежливости спрашиваю, мне искренне интересно». За пару минут Дэмси умудрилась написать столько, что последние предложения едва уместились на открытке. Закусив губу, она посмотрела на свое сообщение, оценивая его. Не подумает ли Пит, что она излишне навязчива? Не рано ли показала, что испытывает к нему интерес? Временами Дэмси и правда была слишком напориста, чем скорее отпугивала удачу. «Поспешила», — заключила она, перечитав свое сообщение, — «но исправлять поздно». Судорожно вздохнув, Дэмси повернула голову и увидела бедолагу Мэла. Тот метался по закусочной, едва успевая убирать освободившиеся столики и выдавать готовые блюда новоприбывшим гостям. От лопоухой головы едва ли пар не валил. «Пора на подмогу. Срочно!» «Добро пожаловать в великолепную ворожбу Винкинда!» Дэмси нараспев поприветствовала гнедого кентавра, для которых в закусочной была отведена специальная секция стойла. «И с наступающим Новым годом!» «С наступающим!» — улыбнулся в ответ кентавр. Он казался вполне жизнерадостным. «Будьте любезны, мисс, принесите омлет с овсом!» «Наконец-то хоть кто-то в добром расположении духа!» — подметила про себя эльфийка, однако стоило доставить гнедому заказ, он заговорил вновь. «На самом деле, утро выдалось чрезвычайно сложным». Кентавр картинно вздохнул, и его вежливая улыбка померкла. Дэмси настороженно замерла, предчувствуя продолжение. «Видите ли, я был расстроен и плохо спал ночью. Утром встал за телегу, но не справился с управлением и устроил аварию на центральном кольце. Теперь по моей вине перекресток усыпан пончиками. А потом, проходя мимо цветочной лавки, я от волнения скушал букет ромашек. Сам не понял, как это вышло. Просто успокоиться хотел. За букет я, само собой, заплатил, но впечатление о себе явно испортил». Гнедой вздохнул так отчаянно, что Дэмси не смогла не спросить. «Мне очень жаль, что ваше предновогоднее утро не задалось, сэр. Что же стряслось? Отчего вы столь подавлены?» «Папа бросил нас с мамой, когда я был еще жеребенком». Дэмси не сразу сообразила, что уронила челюсть. «О-о-о!» — раздалось из ее приоткрытого рта. «Сэр, мне очень жаль». «А теперь он написал, что хочет приехать встретиться», — продолжил тот. «Дескать, раньше был диким, необузданным мустангом, а теперь остепенился. Совесть заела, к родной кровушке потянула. Выговориться хочет. Прощение вымаливает. Мисс, скажите, как бы вы поступили на моем месте?» Кентавр впился в эльфийку взглядом, которым обычно просят совета. Однако вмешиваться в чужие семейные дела Дэмси решительно не хотела. В конце концов, что она может знать о чувствах других существ? Она и со своими еще не до конца разобралась, если уж совсем откровенно. «Сэр, это действительно сложная ситуация, и я не вправе раздавать рекомендации», — осторожно начала она. «Как поступить с отцом, решать только вам». Кентавр кивнул, но не отступил. «И все-таки», — продавливал он, не обращая внимания на остывающий омлет. «Как бы вы поступили на моем месте?» Закусив губу, Дэмси хорошенько задумалась, прежде чем ответить. «Видите ли, я по натуре добрая, мягкая, забочусь о чувствах других. Свободно отпускаю обиды и стараюсь жить с легким сердцем. А потому, получив подобное письмо от отца, я бы согласилась на встречу и позволила ему высказаться. Потому что если этого не сделать, впоследствии можно пожалеть. Когда жизнь предоставляет шанс что-то изменить, понять или хоть немного исправить случившееся, его не стоит упускать». Услышав это, Гнедой подался вперед, схватил тоненькую ладошку Дэмси и со всей силой затряс ее в пламенном рукопожатии. «О, мудрый бис, благодарю вас, благодарю от всего сердца! Вы буквально озвучили мои мысли!» Он едва не срывался на ржание. «Недаром вашу закусочную нахваливают. Здесь действительно творятся самые настоящие, в самом деле ж не чудеса. Вы спасли меня и, кажется, вернули аппетит». Отпустив руку смущенной, залившейся румянцем Дэмси, кентавр наконец-то принялся за окончательно остывший омлет и теперь поглощал его с таким удовольствием, будто ничего вкуснее не пробовал. Отойдя в сторонку, Дэмси облегченно выдохнула. Решать проблемы гостей одной лишь житейской мудростью удавалось нечасто. Заглянув в открытку и не обнаружив там нового письма, эльфийка продолжила обслуживать столики. Ближе к полудню в закусочную все чаще стали захаживать гномы. Эти товарищи всегда передвигаются гурьбой, сея вокруг себя истинный хаос. К счастью, Эвелита закончила выпекать пончики для Санты и теперь доблестно помогала усмирять шумных коротышей. «Мы хотим свои коктейли!» — без устали верещали они. «Мы снабдили сладкими подарками всех человеческих малышей, никого не обидели, так что заслужили вкусную награду сию же минуту!» Нетерпеливые гномы стучали ложками по всем поверхностям, до которых могли дотянуться. Вопили, спорили между собой, скакали вокруг столов и швырялись колпаками, из которых во все стороны вылетали конфеты да леденцы. «Без успокоинно здесь не обойтись», — сложив руки на груди, заключила Дэмси, прослеживая траекторию полета гномьих сладостей, от которых Мэл еле уворачивался. «Однозначно», — вторила Эвелита, в очередной раз пытаясь посчитать всех собравшихся в зале гномов. «Значит, 17 сливочно-карамельных коктейлей». «С шапочкой сливок», — уточнила Дэмси, взглядом провожая ее на кухню. «Только не заболтайся с начальством!» Обернувшись, ведьмочка одарила Дэмси счастливой улыбкой. Похоже, она пребывала на седьмом небе. Пока излюбленное гномье лакомство готовилось, эльфийка снова извлекла из кармана открытку со снегирями. Перевернула, на душе сразу потеплело, как только она увидела знакомые, немного кривоватые буквы, написанные рукою Пита Уиллока. На этот раз он написал немало, и сердце Дэмси забилось чаще. «Прежде всего, Дэмси, твой искренний интерес взаимен. Ты кажешься занимательной и многогранной личностью, и, кстати, по-милому странной, а милые странности меня привлекают. Новогоднее предсказание не получал никогда, но очень хотел бы. Работаю резчиком, вырезаю на заказ игрушки, сувениры и всякую утварь из дерева, из кости, реже из камня. Если ты приходила на блошиный рынок, то, возможно, даже видела меня и мои поделки. Мой фургончик легко приметить, он весь увешан бумажными фонариками, звонкими оберегами и причудливыми ветерками, которые я приобрел в странствиях. Имея дом на колесах, сложно усидеть на одном месте. И вот после 3 месяцев, проведенных в столице, моя вольная натура чувствует, что снова пора в путь. А что думаешь о путешествиях ты?» Эмоции захлестнули Дэмси с головой. Впервые она встретила того, кто точно так же горел идеей увидеть окружающий мир своими глазами. Больше того, он этим и занимался. Пит Уиллок был свободным, мог колесить по свету и каждый день ночевать в разных местах. Это даже представить здорово, а каково жить такой вольной жизнью? Желая скорее ответить, Дэмси достала из кармана ленту с марками, отклеила одну и привычным движением прилепила между дерущимися снегирями, создавая своеобразный барьер. Это сработало, птицы действительно отвлеклись и принялись потихоньку поклевывать марку, не причиняя ей никакого вреда. «Пит, я в восторге от твоего письма, ремесла и образа жизни. Сама идея жить в маленьком передвижном фургончике, увешанном фонариками, восхищает. Должно быть, это и вправду очень здорово. Таинство мира, разные культуры и страны манят меня с самого детства. Вот почему я разделяю твое увлечение. Однако пока я нигде, кроме столицы, не бывала. Надеюсь, когда-нибудь это исправить». Колокольчики над входной дверью снова тренькнули, и в помещение вплыла крупных размеров дама в сопровождении нескольких своих прожорливых кошек. Это была знаменитая писательница любовных романов и постоянная гостья закусочной мадам Лямур. Облаченная в меха и жемчуга, держа гордую осанку и высоко задранный подбородок, мадам Лямур взирала на мир сквозь вуаль модной шляпки. «Котики мои!» — обратилась она к пушистым питомцам, вышагивая по паркету от бедра, словно по подиуму. «Ведите себя благовоспитанно!» Слушаться котики и не подумали. Рассредоточившись по закусочной, они принялись заниматься важными кошачьими делами. Охотиться на ель, жевать мишуру, гонять по полу конфеты, преследовать чужие ноги, выискивать изъяны в мироустройстве, такие как возмутительно пустующие коробки или нагло свисающие со штор бахрома. «Будьте любезны», — произнесла мадам Лямур, усаживаясь за барную стойку. «Принесите мне мурчащие панкейки со снеженикой и горячий чай, чтобы скорее согреться». «Конечно, мадам», — кивнула Дэмси в спешке, откладывая ленту с марками, ручку и открытку. «Панкейки посыпать сахарной пудрой?» «Не надо», — отмахнулась кошатница, сверкая перстнями на каждом пальце. «Отныне я на диете, а сахар вредит фигуре». Очевидно, панкейки вредят не меньше, однако Дэмси не стала спорить. Только после того, как она обслужила писательницу и выполнила еще несколько срочных заказов, Дэмси решила вернуться к переписке с тайным Сантой. Новое письмо уже дожидалось ее на оборотной стороне открытки. «Знаешь, Дэмси, я ведь часто вспоминаю недавний сон, в котором увидел тебя. В нем была такая уютная теплота, и хотя лица твоего не помню, зато хорошо запомнил улыбку. Интересно, в реальности она такая же очаровательная? Не хочу показаться излишне настойчивым, но, возможно, имеет смысл встретиться. Я буду очень рад познакомиться в реальности со своим тайным Сантой, подарившим мне такой классный свитер. Расскажешь что-нибудь интересное о себе и о фольклоре других народов? Как тебе такая идея? Пойму, если откажешься, но если ты все-таки за и располагаешь хотя бы несколькими часами сегодня вечером, я мог бы заехать за тобой. Мне как раз подарили набор из крамина, радужно-пламенные бенгальские огни и целую упаковку бомбочек-салютов. Будет славно опробовать все это вместе. К слову, я тоже эльф, лесной, не состоящий в отношениях». «Эй, Дэмси, ты в порядке?» — обеспокоенно спросил Мел, взявшийся невесть откуда. «Ты сегодня сама не своя». «А что?» Растерянно отозвалась та, поспешно пряча открытку. «У тебя такой вид, будто привидение увидала», — произнес Фавн и тряхнул рыжей челкой, назойливо спадающей на лоб. «Глаза из орбит прямо-таки выкатываются. Никогда тебя такой не видел, вот и беспокоюсь». «Да нет», — спохватилась Дэмси, возвращаясь в реальность. «Все нормально, честно». «Оно и видно», — скептически покривился Мэл. «Аж заикаться начала. Ладно, не хочешь говорить — не надо». Он ушел прежде, чем Дэмси сумела придумать, как объяснить перепады своего настроения. Дрожащими пальцами она вынула из кармана нагрудника сегодняшнее предсказание и вновь перечитала его. «Судьба удивит и не раз, и не два. Сердечного друга вам встретить пора». «А что, если это правда? Что, если сама судьба свела их с Питом? Уж слишком много совпадений, уж слишком многое сегодня прозвучало в унисон. Так вообще бывает? Разве только в преддверии Нового года?» Общаться с Питом Виллоком оказалось приятно. Дэмси нравилось, что он называет ее по имени, упоминает его так часто, словно сам получает от этого радость, словно ему нравится ее имя. Может ли быть такое, что ему понравится и она? Может ли быть такое, что случайное предсказание из «Золотого орешка» сбывается? Вдруг они и правда подружатся? Или еще больше тронут сердца друг друга? А ведь сердце Дэмси молчало уже очень-очень давно и как будто бы даже успело зачерстветь, льдом покрыться. Никто ее не цеплял, никто не интересовал по-настоящему. Потеряв надежду, она и ждать перестала. А тут вдруг совершенно неожиданно сердце ожило, заколотилось, а ребра волноваться заставило. Трепетать, предвкушать. Ладони эльфийки вспотели. Всегда рассудительная Дэмси обычно опасалась принимать опрометчивые решения. Так и сейчас. Она собиралась хорошенько подумать над ответом. Взвесить все «за» и «против», мысленно порассуждать, гадая, к чему приведет тот или иной вариант развития событий. Сидя на стуле с мучительно напряженным выражением лица, лихо раскачивая ногой, она массировала виски, не находя в предложенной Питом затее ни одного изъяна, даже самого малюсенького. В размышлениях она припомнила свои же слова, сказанные недавно гнедому кентавру. Если это не сделать, впоследствии можно пожалеть. Когда жизнь предоставляет шанс что-то изменить, понять или хоть немного исправить случившееся, его не стоит упускать. Они с Питом действительно вполне могли бы сегодня встретиться и пожечь бенгальские огни, полюбоваться салютами на набережной, попить обжигающий цитрусовый кисель где-нибудь в парке, заедая его сладкой облачной ватой, которая взмывает в небеса, если ее не одолеть в первые 5 минут. Решено. Они определенно должны сегодня встретиться. Распрямляясь, воодушевленная Дэмси в очередной раз схватила открытку. Странно, но марок в кармане не обнаружилось. А ведь ей казалось, что они должны быть там. Развернувшись к барной стойке, Дэмси поискала глазами ленту, но и там ее не оказалось. Дело приняло неожиданный оборот. Еще раз панически пошарив по карманам, Дэмси вскочила со стула и принялась поочередно выдвигать ящики, уверенная, что и там марок не окажется. В груди начало неприятно саднить. Сердце колотилось, только уже не в приятном предвкушении, а в предчувствии неладного. Марок нигде не было, а без них новое сообщение не отправить. Не получив ответа, Пит решит, что она испугалась с ним встретиться. Решит, что у нее кто-то есть, а после, в расстроенных чувствах, разорвет открытку, единственное связующее их звено. О, нет. Дэмси в очередной раз проверила все те места, куда могла бы бросить ленту с почтовыми марками. Тщетно, она нутром чувствовала, как трескается пространство, ломая судьбой предначертанное счастливое будущее. Впившись руками в волосы, эльфийка закрыла глаза и попыталась утихомирить пульс. Принялась делать глубокие вдохи и медленные выдохи, как учили восточные всеведы, знающие об этой жизни все. И только тогда, когда лихорадочно мечущиеся мысли в голове стихли, до ушей эльфийки донеслось чавканье. Чавкали внизу, прямо у ее ног, нахально и бодро, с характерным довольным урчанием. Распахнув глаза, Дэмси опустила голову и увидела толстого пушистого наглеца, из пасти которого торчала лента с клейкими марками. Ее лента! С ее марками! От возмущения эльфийка едва не лопнула. Однако тут же взяла себя в руки, чтобы не спугнуть котяру. «Хорошая кисонька!» — натянуто улыбнулась она, медленно присаживаясь. «Отдай, пожалуйста, это мое!» Коснувшись кончика ленты, Дэмси попробовала потянуть. В то же время кот злобно зашипел, вздыбил шерсть, выпустил когти и царапнул ее по руке. «Ай!» — на царапине тут же проступили крошечные капельки крови. «А ну иди сюда!» — взревела Дэмси, срываясь за агрессивным комком шерсти. Несмотря на тучные габариты, кот и юрко метался между столами, проскальзывая под ногами официантов и посетителей, не забывая при этом на ходу заглатывать марки. Когда Дэмси удалось прижать его к стене, от ленты почти ничего не осталось. Потеряв всякий страх перед клыками и когтями, Дэмси схватил рычащего котяру и силой выдернул из его пасти последнюю обслюнявленную марку. Но и та оказалась продырявлена, смята и порвана. Бросив несносного кошака на пол, Дэмси ринулась за открыткой. Отклеила пострадавшую марку, шлепнула ее на одного из уставших снегирей и принялась ждать. Если все пойдет хорошо, исписанная сторона открытки начнет очищаться, уступая пространство для нового сообщения. Если все пойдет хорошо. Дэмси искусала губы, пока напряженно следила за открыткой, по кругу читая один и тот же текст. Возможно, имеет смысл встретиться. Я буду очень рад познакомиться в реальности. «Пожалуйста, пусть марка сработает, пожалуйста!» Тихо взмолилась она, уповая на новогоднее чудо и роняя слезы, размывающие строчки, написанные тайным Сантой. ее тайным Сантой. Секунды перетекали в минуты, но и те тянулись непозволительно долго. Дэмси все ждала и ждала, однако ничего не менялось. «Все кончено, ничего не изменится», — наконец признала она очевидное. Это прозвучало как приговор. «Эй, Дэмси, родная!» — кто-то сжал ее плечи. «Ты чего плачешь?» «Марка оказалась испорчена!» В бессилии Дэмси потрясла открыткой. Слезы застилали ей глаза, и силуэт Эвелиты расплывался. Взгляд ведьмочки метнулся к предсказанию из орешка, затем к редчайшему сборнику сказок, снова к открытке, а после вновь к зареванной подруге. Много времени, чтобы связать все случившееся воедино, не потребовалось. «Окей, поняла», — с жаром кивнула Эвелита. «Вы не успели договориться о встрече, хотя намеревались?» «Фу-фу-фу», — отчаянно взвыла Дэмси и шмыгнула носом. «Он говорил тебе, где живет?» Дэмси отрицательно покачала головой. А потом резко перестала реветь и широко распахнула глаза в озарении. «Но он писал, где работает», — прошептала она. «Блошиный рынок, фургончик с фонариками. Хотя, конечно, не факт, что у него сегодня тоже рабочий день». Тут же замялась она, нервно потирая пальцы на руках. «Факт, не факт, какая разница?» — всплеснула руками Эвелита. «Ты должна попытаться его отыскать». Дэмси глянула на настенные часы. «Еще полчаса до окончания смены», — проговорила она. «Я вот что-то никак не пойму». Ведьмочка уперла руки в бока и сдвинула брови. «Ты хочешь его найти или нет?» «Очень хочу». «Тогда чего стоишь и мнешься? Беги уже, мы здесь сами уж как-нибудь управимся». «Надо предупредить Винкинда». «Винкинд поймет», — не выдержала Эвелита, помогая подруге скорее снять фартук. Поблагодарив ее, Дэмси бросилась к вешалке. Схватила пальто, поспешно набросила его на плечи и продела руки в рукава. Запахнулась и выскочила за дверь, вдыхая свежий морозный воздух. Влажные щеки тут же защипала, но эльфийка не замечала ничего вокруг. Добежав до главной улицы, она помахала руками, приковывая к себе внимание извозчиков. Впрыгнула в первый подъехавший дилижанс и попросила отвезти ее на блошиный рынок как можно скорее. «Придется объезжать», — оповестил извозчик. «На кольце с самого утра все засыпано». «Пончиками, я знаю. Пожалуйста, скорее!» — взмолилась Дэмси, словно от того напрямую зависела ее жизнь. «Надо отдать должное!» — извозчик вел дилижанс профессионально, ловко маневрируя в потоке бесконечных кэбов, пешеходов, телег, груженных повозок и свободно горцующих кентавров. Спустя всего 5 минут нога Дэмси ступила на брусчатую рыночную площадь, а затем то же самое проделала и вторая ее нога. Сегодня здесь развернулась пышная новогодняя ярмарка с народными гуляниями, гигантскими самоварами и песнями-плясками у небольших согревающих очагов. Волшебные существа сновали между торговыми лавками, выискивая подарки или засматриваясь на что-нибудь вкусненькое. Ярмарка пестрила разнообразием, здесь торговали всем подряд. Шутихами, расписной посудой, елочными игрушками, огромными леденцами на палочках, живыми открытками, яблоками в карамели и сдобными пряниками. Волшебный народец кучковался и возле установленных на каждом шагу палаток самообслуживания, где каждый мог налить себе в бумажный стаканчик горячего глинтвейна из виноградного сока, чтобы согреться. Всюду слышался смех и звучали развеселые новогодние песни. У центральной высоченной елки детишки водили хоровод. А сразу за рынком развернулся каток и небольшая горка, с которой за отдельную плату можно было скатиться на санях или на ватрушке. От всего этого великолепия у Дэмси закружилась голова. Однако она прекрасно помнила, что пожаловала сюда отнюдь не за пряниками. Встав на цыпочки, она попыталась рассмотреть рынок целиком. Но из-за гомонящей толпы это не представлялось возможным. Только поблизости она насчитала дюжину разномастных фургончиков, и на каждом светились хотя бы несколько фонарей. «Простите, пожалуйста». Дэмси обратилась к ближайшему продавцу-оборотню, торговавшему вареньем. «Я ищу резчика Пита. Он эльф и тоже работает где-то здесь». «Не знаю такого», — пожал плечами тот, сверкая желтыми глазами. «Давай я лучше про варенье свое расскажу». «В другой раз спасибо», — выкрикнула Дэмси и помчалась дальше к следующей лавке. Она опросила с десяток торговцев и переместилась в противоположную часть рынка, прежде чем услышала долгожданное: «О да, мы все здесь знаем Пита Уиллока. Славный парнишка, очень-очень славный». Дедушка Леший, торгующий орехами в меду, улыбался и кивал, взирая на Дэмси сверху вниз. Облачен он был в причудливый кафтан с желудями-пуговками. «Где я могу его найти?» — выпалила Дэмси, ощущая прилив радости. «Так все уже, уехал». «Куда уехал?» «Да кто ж его знает?» — вздохнул Леший, тряхнув длинной и тонкой седой бородой. «Мистер Уиллок решил сегодня освободиться пораньше. Собрал вещички, попрощался с нами, да и поехал странствовать. Эх, скучать по нему будем». «Странствовать?» — переспросила Дэмси потускневшим голосом, отказываясь верить в услышанное. Внутри похолодело отнюдь не из-за погоды. «Вы уверены?» «А то! Он об этом давно говорил. А сегодня заявил, дескать, приятно было познакомиться, но дорога зовет. Сказал, сюда уж не воротится. Опоздал ты маленько». Что-то ответив дедушке, Дэмси развернулась и потерянно побрела прочь. Ноги сами несли ее. В груди нарастало болючее ощущение досады, обиды на обстоятельства. В носу защипало, и предательские слезы вновь проступили в уголках глаз. Наверное, ей стоило радоваться тому, что Пит хотя бы на короткий миг, но все-таки появился в ее жизни. Своим вниманием и интересом к ней он озарил такой непростой, суетливый день. Подарил самую желанную книгу, хотя и впоследствии померещилось, что он мог бы подарить еще гораздо, гораздо больше. Судьба свела их, но она же и развела, несмотря на приложенные Дэмси усилия. Восточные всеведы, главные мудрецы волшебного мира, неустанно твердят: «Нет ничего мудрее судьбы. Ей всегда виднее, понятнее». И Дэмси отчаянно пыталась осмыслить, почему же судьба развела их с Питом линии жизни. Душа эльфийки противилась такому повороту. Он казался неправильным и воспринимался чудовищной ошибкой. Но может ли судьба ошибаться? А снежные хлопья меж тем все падали и падали, небо темнело, ноги проваливались в пушистые скрипящие сугробы, изо рта валил пар. Дэмси сама не заметила, как возвратилась к великолепной ворожбе Винкинда. Должно быть, там вовсю уже кипел праздник. В груди потеплело при мысли, насколько же ей повезло с коллективом. Всего 3 месяца прошло, а ощущение такое, словно они знакомы целую вечность. Пусть временами от количества посетителей закусочной кружилась голова, но это была прекрасная работа, на которую Дэмси ходила с искренним удовольствием. Наверное, ей и правда стоит быть благодарной, вместо того, чтобы вот так понапрасну тратить слезы. Ведь все у нее хорошо на самом деле, грех жаловаться. А о Пите Уиллоке эльфийка условилась не вспоминать, пока боль не утихнет, не уляжется сама собой. Быстро смахнув слезы, Дэмси распахнула дверь в теплое, опустевшее, прогретое камином помещение. Широко улыбнулась и провозгласила: «Я вернулась!» А затем так и замерла в дверях. Потому что среди собравшихся оказался ее тайный Санта, Пит Уиллок. Она знала это наверняка, знала абсолютно точно, как уже доказанную, подтвержденную 1000 раз теорему. Лесной эльф, которого она никогда прежде не видела, смотрел на нее с такой нескрываемой теплотой и радостью, с какой не смотрел на нее никто и никогда. Его зеленые глаза блестели, а на щеках обозначились самые милые ямочки на свете. «О, Дэмси, к тебе тут пожаловал друг», — подала голос Эвелита. Подмигнув, ведьмочка занесла бокал с лимонадом над головой и одними губами проговорила: «Это он». «Проходи скорее, дует», — проворчал Винкинд, после чего отпил из своего бокала немного шипучего напитка. «Мы уж тебя заждались», — вторил Мел. Рядом с Фавном стояла его симпатичная девушка Фиона в блестящем красном платье. Закрыв дверь, потерявшая дар речи, Дэмси прошла к вешалке. Пит застал ее там и галантно помог снять пальто. «Привет», — тихо произнес он, рассматривая румяное лицо эльфийки. На нем был тот самый свитер, что она отправляла в подарок. Надеюсь, ты не против, что я приехал? Ты не отвечала, и я забеспокоился. Вдруг что-то случилось?» «Я вовсе не против. Молодец, что приехал», — смущенно проговорила Дэмси, поправляя спутанные волосы. О том, что недавно сама отправилась на поиски резчика, она решила умолчать. «Как ты меня нашел?» «Ты написала, что работаешь в популярной закусочной», — пожал плечами Пит. «Я сразу приехал сюда». «А, точно», — Дэмси рассмеялась. «Я и забыла, сколько всего успела тебе выложить за сегодня». Улыбка и правда, как в том сне. Не зная, что ответить, Дэмси лишь продолжила застенчиво улыбаться, ощущая, как счастье ласково касается ее сердца. «У тебя замечательные коллеги», — сказал Пит. «Пригласили провести вечер здесь, угостили закусками и лимонадом. А еще он полез в карман и извлек оттуда золотой орешек. Дали вот это». Дэмси отметила, что орешек еще не был вскрыт, и произнесла: «Внутри предсказание». «В самом деле?» — брови лесного эльфа взлетели вверх. «Что ж, посмотрим тогда, что там. Надо же когда-нибудь начинать». Он поддел атласную ленточку, распутывая узелок. Золотые скорлупки раскрылись, освобождая блестки и небольшой сверток. Развернув его, Пит зачитал: «Судьба удивит и не раз, и не два, сердечного друга вам встретить пора». Подняв внимательный взгляд на Дэмси, он некоторое время молчал, изучая ее черты, а затем хрипло проговорил: «Я понял это еще до предсказания». «Эй, вы чего тут в закутке притаились?» — в проходе нарисовалась повеселевшая Эвелита. «А-а-а, предсказания читаете. Ну-ка, что там у тебя, Пит?» Она бесцеремонно взглянула в свиток, после чего хихикнула. «Похоже, в моих орешках попадаются повторки. У Дэмси выпало то же самое. Упс!» Она сделала вид, что сболтнула это случайно, а затем залпом выпила остатки лимонада. «Там Винкинд просит всех собраться. Или вы так и будете стоять здесь весь вечер?» «Не будем», — весело произнесла Дэмси, следуя в зал за подругой. А потом шутливо шепнула той прямо в ухо: «Я тебе этот маневр еще припомню, клянусь». В ответ послышались лукавые смешки. «Как славно, что, вопреки обстоятельствам, мы, наконец, собрались», — съязвил Винкинд Джокс, держа в руках яркую коробочку. «И теперь я могу раздать вам кое-какие подарки». Открыв крышку, он принялся доставать из коробки небольшие мешочки и поочередно вручать их всем присутствующим. По-видимому, мешочков имелось с запасом, поскольку подарки достались и Фионе, и Питу. «Что это?» — полюбопытствовал Мел, принюхиваясь к мешочку. «Особый состав из наговоренной соли, полыни, шалфея», — буднично ответил хозяин закусочной. «Я произвел определенные колдовские действия, чтобы создать эти обереги. С ними ваш сон станет здоровее, самочувствие улучшится, злобные духи начнут облетать за версту, ну и все такое». «Как здорово!» — обрадовалась Фиона, и остальные с ней согласились. «Вы можете хранить его дома или в кармане, или в сумке», — предложил Винкинд. «Эффект будет сильным в любом случае». «Это очень мило, Винкинд», — голос Эвелиты звенел от нежности. «Спасибо тебе». При этих словах ворожей едва не поплыл. Казалось, все внутри него боролось с желанием подойти и стиснуть эту прихорошенькую ведьмочку в объятиях. И ведь всем, ну вот вообще всем, и даже Питу, который видел их впервые, было очевидно, что Эвелита вовсе не против такого поворота событий. Вот только Винкинд по-прежнему дергался от неуверенности, любуясь смуглой ведьмочкой на изрядной дистанции. А потом, спохватившись, прочистил горло и произнес: «Отнесу-ка я коробку в подсобку». Стоило ему повернуться к компании спиной, как улыбка Эвелиты померкла. Не сдержавшись, она закатила глаза, не в силах больше ожидать первого шага от такого великолепного, красивого, прекрасного, талантливого, перспективного, но очень уж робкого ворожея. Хорошо, что он этого не видел. Проходя мимо ели, Винкинд задел одну из веток плечом, и последний золотой орешек сорвался вниз, стукнулся о паркет и прокатился к его ногам, ударившись о ботинки. «Ну же, Винкинд, прочитай уже свое предсказание», — взмолилась Дэмси, подбегая к начальнику. Тот, остановившись, недоверчиво глядел на орех с таким видом, словно тот выкрикивал гадости. Склонившись, Дэмси подняла с пола орешек и протянула его со словами. «Неужели ты не видишь, что это знак? Бери уже, он твой». «А если там что-то не очень хорошее?» — с сомнением произнес Винкин так, чтобы слышала только Дэмси. «Не очень хорошее? Под Новый год? Ты сам-то в это веришь?» Между плотно сдвинутыми бровями Винкинда залегла глубокая морщинка. В его голове, очевидно, боролись две мощные силы, пока он колебался. «Давай!» — шепнула Дэмси, держа перед ним золотой орешек на расстоянии выдоха. Сдавшись, Винкинд поставил коробку на пол, схватил орешек и дернул за атласную ленточку с такой силой, что та не выдержала напора и оторвалась от скорлупки. Вытряхнув бумажку себе на ладонь, ворожей развернул ее и быстро прочитал. Дэмси все пыталась угадать, доволен он или нет, потому как выражение лица ворожея оставалось непроницаемым. Между тем он шумно втянул носом в воздух и не менее шумно выдохнул, после чего бросил бумажку себе под ноги и решительно направился к Авелите. Никто и глазом моргнуть не успел, как он заключил ее в объятия и пылко поцеловал. Не сумев побороть любопытство, Дэмси подняла предсказание и заглянула в свиток, побудивший Винкинда совершить невозможное. Предсказание гласило: «Час смелости пробил, признаться спеши, тому, в ком давно уж не чаешь души». А потом Дэмси счастливо рассмеялась, наблюдая за тем, как Мел и Фиона никак не могут отойти от шока. Все казалось таким удивительно красивым и правильным, словно вместе с ней сейчас смеялся весь мир. Словно она могла объять всю планету целиком одной только своей волей. Ей хотелось петь и кружиться, хотелось признаваться всем и каждому в своей любви, в своей благодарности ко всему, что ее окружало. Счастье захлестывало, как горячие волны гвоздичного чая. Обволакивало, словно она угодила в коробку с нежными булочками, пахнущими корицей. Щекотало, как сок от разломанной апельсиновой корки, скатывающейся по щеке. Это был совершенно чудесный вечер, полный шуток и звонкого смеха, полный признаний, восторгов и теплых слов, полный веселящей яркости искрамина и колкого свечения радужно-пламенных бенгальских огней, а потом и танцев под самые мелодичные песни. «Понимаю, все развивается слишком быстро», — издалека начал Пит во время медленного танца, бережно прижимая за талию Дэмси, на которую никак не мог насмотреться. «Но я буду самым счастливым, если однажды ты захочешь отправиться в путешествие вместе со мной». И, глядя в его очаровательные глаза, Дэмси заранее знала, она непременно захочет. Как знала и то, что предновогоднее время самое искреннее, самое особенное, самое волшебное. Это идеальное время для новых начинаний, для прощения и для веры в лучшее. В преддверии грядущего года с каждым так или иначе случаются неожиданные судьбоносные события. Глубинная древняя магия окутывает планету, пронизывая всех и вся. По этой причине и творятся всякие странности да чудеса. Исполняются предсказания и наши самые потаенные, самые заветные тихие мечты. Главное — довериться этой магии, поверить в нее, поддержать, придать ей еще больше пламенной силы, открыться и податься навстречу, распахивая душу без остатка. И тогда новогоднее чудо обязательно произойдет.